Глава 7. Дети и труд. Приходит ко мне на консультацию мама с дочкой. Вообще парами ко мне приходит редко, но такое бывает. Дочь оканчивает институт, и хотя проблема, с которой они пришли, не относилась к выбору профессии, понятно, что все равно заговорили о том, что дочь собирается делать дальше. Девушка вроде бы приняла решение. Думаю, в аспирантуру поступать или в бизнес идти. Хорошее дело, что одно, что другое. А дальше выясняется, что дочь дает уроки детям, занимается репетиторством. И тут девушка как бы, между прочим, проговаривается. Мне это так нравится. Но это ж не работа. Это просто удовольствие такое, учить детишек. Девушка убеждена, что труд — это то, что трудно. А то, что приносит удовольствие, не может являться серьезным занятием. Мы растим наших детей в ощущении, что труд и удовольствие — две совершенно разные и плохо совмещающиеся истории. Труд — это мытье посуды, уборка квартиры, делание неинтересных уроков. Удовольствие — это просмотр телевизора, игра на компьютере, общение с друзьями, занятие любимым делом и даже делание интересных уроков. С детства нам внушают мысль, что труд создал из обезьяны человека, ну что не факт. Поэтому он по-прежнему нас облагораживает. Но при этом нам никто не объясняет, а какой, собственно говоря, труд облагораживает? Любой? Что ни делай, непременно облагородишься? Так ли? Лев Толстой выписал в свой дневник высказывание Таро. «Мало того, что вы трудолюбивы, над чем вы трудитесь?» Примечание. Лев Толстой. «Об истине жизни и поведения». Москва, Эксмо, 2007 год. Страница 628. «Не всякий труд облагораживает, но только тот, чей смысл человеку ясен». В школьные и студенческие годы нас вывозили на картошку. Мы ее собирали, а потом в магазинах видели сгнившие картофельные плоды. Не думаю, что тот труд облагородил меня или кого-нибудь из моих одноклассников-однокурсников. Но при этом совершенно очевидно, что воспитание осознанным трудом, трудовое воспитание, необходимо. И оно может свои плоды приносить. Вот это самое трудовое воспитание в современных школах отсутствует напрочь. Когда учителя говорят ребенку «трудись», они, как правило, имеют в виду «зубри». Вот и начинает ребенок рассуждать примерно так. Труд – это то, что от меня надо родителям и учителям. Это такое тоскливо-печальное занятие. В школе за труд ставят оценки. Во взрослой жизни за труд дают деньги. А удовольствие и радость – это что-то совсем другое, за что деньги не платят. Деньги за что платят? За тяжелое и сложное чего-нибудь. За легкое и простое никто и копейки не даст. Радостное – оно и так прекрасно, и к труду отношения не имеет. Если мы решим, что трудовое воспитание необходимо, и заниматься им, как водится, скорее всего, придется родителям, то неплохо бы разобраться в этом скучном, но в сущности нужном словосочетании. Трудовое воспитание – это не когда ребенка заставляют делать то, что ему не нравится, а когда его учат что-либо созидать. Когда я говорю «плохо, что в школах нет трудового воспитания», я в первую очередь имею в виду следующее. Плохо, что ребенка не учат что-либо созидать, не учат ощущать себя творцом. Уроки труда – это в первую очередь уроки творчества. Абрахам Маслоу заметил. Если мы четко ориентируемся на гуманистические цели образования, если надеемся, что наши дети станут в полной мере людьми и будут продвигаться к актуализации своих потенций, то, насколько я могу судить, единственно существующий сегодня вид образования, содержащий слабый намек на такие цели, это художественное образование. Примечание. Абрахам Маслоу. «Новые рубежи человеческой природы». Москва. Альпина Нонфикшн. 2011 год. Страница 68. Справедливо. Только хотелось бы понимать художественное образование максимально широко, как образование людей творческих, умеющих что-либо созидать. Не всякий ребенок способен заниматься узкохудожественным образованием. Не всякому это интересно. Не у любого получится. А вот создать что-то, сотворить, способен любой. Мой папа очень хорошо умел делать кораблики из бумаги, настоящие пароходы с двумя трубами. Однажды весной мы с ним сделали много таких корабликов, а потом пошли их пускать по большому подмосковному ручью. Наша эскадра плыла в неизвестность, и это было потрясающе. Сколько лет прошло, а я помню до сих пор. Для меня это был настоящий урок труда, несравнимый ни со сбором картошки, ни с той ерундой, которой мы занимались на школьных уроках. Мне кажется, в детстве очень важно сделать что-то собственными руками. Это порождает такие ощущения в душе маленького человека, которые очень трудно сформулировать, но они очень принципиально важны для взросления. Ребенка надо приучать не к любому труду, а к труду осмысленному. Он должен понимать, что синоним слову «труд» — слово «творчество», а не слово «тоска». А мытье посуды? А уборка квартиры? А делание нелюбимых уроков? Как быть со всем этим? К этому разве приучать не надо? Давайте попробуем разобраться. Когда ребенок не хочет мыть посуду, убирать квартиру и делать прочие неинтересные, но нужные дела, мы чаще всего ставим на него клеймо «лентяй» и восклицаем что-нибудь вроде «нельзя так относиться к труду, труд облагораживает, так и вырастешь обезьяной». Вы никогда не задумывались над тем, кто такой лентяй? Ведь, по сути, это разумный человек, тот, кто не хочет делать того, что ему не нравится. Разве мы ленимся делать то, что нам интересно? Нет. Мы можем устать даже от любимого дела, это да, но стоит отдохнуть, и опять тянет заниматься любимым трудом. А вот если дело нелюбимое? Что угодно можно сделать, если понимаешь, зачем ты это делаешь, если ты замотивирован. Когда мы говорим ребенку, что он лентяй, это значит, что мы просто не умеем найти мотивацию для совершения неинтересного дела. Одно дело кричать «Мой посуду, лентяй!» И совсем другое. Мама придет усталая с работы. И такая гора посуды немытой. Надо вымыть, помочь маме. Кроме нас больше некому. В первом случае нет мотивации, во втором есть. Мы, взрослые люди, когда нам лениво делать что-либо, тоже ведь стараемся найти мотивацию. Этому умению надо научить своего ребенка. Понятный ответ на вопрос «Зачем я это делаю?» гораздо лучше подвигает на любую работу, чем грубое погонялово. Если помните, именно об этом мы говорили, рассуждая, как найти мотивацию для ребенка, который понимает, что в школе главное – это не получение знаний, а получение оценки. Когда мы говорим о необходимости неинтересного, а то и неприятного труда, надо помнить, задача не в том, чтобы заставить ребенка делать то, что ему категорически не хочется, но в том, чтобы объяснить необходимость этого. Это очень тяжело. На это не хватает терпения. Но иного выхода у нас, родителей, просто нет. Ведь трудолюбивым мы называем не того человека, который готов с утра до ночи что-нибудь делать, а того, кто любит свой труд или, как минимум, понимает его смысл. Очень важно объяснить ребенку, что труд — это всегда осмысленное дело, а в чудесных случаях еще и любимое. Человек может быть счастлив только в том случае, если в его жизни есть труд, равный удовольствию. Труд, равный удовольствию, бывает нелегок. Но это труд осмысленный, труд созидающий, труд Творца. Помните, мы говорили о творцах и рабах? Так вот, труд, равный удовольствию, это удел творцов. Я поставила в своей жизни много спектаклей. Это тяжелая, подчас кровавая работа. И книжку написать тоже трудно. Иногда приходится заставлять себя садиться за стол. Тяжело вести телепередачи, оставаясь при этом спокойным и выдержанным. Но отними у меня эти трудности. Что же останется от моей жизни, кроме воспоминаний? Итак, самое главное, что мы должны объяснить ребенку. Труд – это осмысленное дело, приносящее человеку удовлетворение и удовольствие. В любом самом неприятном деле нужно непременно отыскать какой-нибудь смысл. Если ребенок поймет, что трудиться не только трудно, но также интересно и важно, его жизнь может повернуться по-другому. И последнее. Ни в коем случае нельзя превращать труд в пугало. Если ребенок вырастет и будет бояться труда, его жизнь может превратиться в сплошное несчастье. Правда, и тут ему способно помочь искусство. Об искусстве и поговорим в следующей главе. Мы уже пытались в первой части сочинить сказку. Думаю, разумно повторить этот эксперимент как раз после главы, которая была посвящена труду. Только на этот раз я попробую вам кое-что подсказать. Вы ведь попробовали сочинить сами? Ощутили все сложности и радости этого процесса? А теперь самое время понять, что было сделано так, а что, может быть, не очень. Итак, мы хотим сочинить притчу. Если да, продолжаем разговор. Если нет, не продолжаем, потому что для написания волшебной истории надо включить свою фантазию, а фантазия в неволе не работает. Если вы хотите сочинить притчу, первым делом надо выбрать героя. Героем притчи может стать любой предмет, который вам удастся полюбить. Абсолютно любой. Я не знаю, где вы сейчас находитесь, какие предметы вас окружают, но мне точно известно, что у вас в руках книга. Значит, мы можем сочинить сказку про саму книгу, про строчки, про буквы, про книжный корешок. Видите, сколько героев, если приглядеться. Например, мы решили писать про книжный корешок. Очень хорошо. Первым делом надо сделать так, чтобы корешок этот стал живым. А что значит живым? Значит, у него должен появиться свой характер, свой взгляд на мир и непременно свои проблемы, которыми он мучается. Потому что если у героя нет проблем, которые он непременно должен решить, то ему будет совершенно нечем заняться в нашей истории. Какие проблемы могут быть у книжного корешка? Например, маленький, худенький, незаметный корешок влюбляется в обложку. И тогда будет история про то, как завоевывать женщину. Чем способен корешок завоевать прекрасную обложку? Например, тем, что на нем, на корешке, держится вся книга, а без него она попросту развалится. Корешок может начать страдать от того, что на него мало обращают внимания, и тогда он все время станет норовить поставить книжку вперед не обложкой, а собой, корешком. В этом случае его отношения с обложкой будут воинственными. Чем они кончатся? Любовью? Или тем, что корешок будет пытаться ударить обложку, да и порвется, оторвется? Самое главное — представить, что любой предмет, любой, имеет свой характер и свои проблемы. И дело пойдет. Надо только не забыть выбранный предмет полюбить. Без этого ничего не выйдет. Это, конечно, не так легко, это даже весьма трудно. Но ведь придумывать истории про предметы, окружающие нас, истории, которые, возможно, заставят людей задуматься о самих себе, это осознанный труд, созидательный. Заниматься им интересно. чего и вам желаю.